После ухода капитана и генерала братья вернулись к обсуждению проекта размещения воздушных мешков. Часть решили разместить под верхней палубой, затем крепить к носовым и кормовым битингам. Каждый шаг проверяли на одном из галеонов, что стояли у причала. Было много сомнений. Палуба не рассчитана на нагрузку снизу. Ее можно просто оторвать от корпуса. Битинг рассчитан на поперечную нагрузку. Ошибки в распределении воздушных мешков могут привести к разрушению корабля. Тогда вместо галеона на поверхность моря всплывет куча досок и брусьев. Беда в том, что невозможно завести тросы под киль. Затонувший корабль плотно лежит на песке. Самым удобным местом является крепление вант к корпусу. Но здесь элементарно не хватало места. Даже с разносом по высоте получалось только по 6 мешков на каждую мачту. К работам приступили через неделю. Достаточно быстро заполнили воздухом мешки под палубой. Затем остальные мешки. Галеон слегка шевелился от подводных течений. Но тросы под корпус было не завести. Что дальше? Надо добавлять мешки, но куда? Привязали мешки к бушприту и наполнили их воздухом. Нос корабля немного приподнялся. Завели тросы под корпус, еще добавили мешков. Корабль еще приподнялся. Но корма упрямо лежала на грунте. Надо поднимать корму, но как? Ни одной мысли в голове. Проломить борт через дыры, завести еще тросы? Легко сказать, да попробуй сделать. У галеона обшивка из 15-сантиметровых дубовых досок. Попробуй проруби дыру, да еще под водой. К мачтам ничего не прикрепишь, мачта просто вставлена в гнездо. Любое усилие вверх порвет ванты и выдернет саму мачту. Затащили 3 мешка в каюту капитана. Заполнили воздухом. Шевеление корабля стало заметнее, но и только. Надо думать, хорошо и быстро. Корабль с нагрузкой на кормовую часть киля в любой момент может элементарно развалиться. Это железо способно деформироваться, менять свою форму. Дерево просто ломается. Придумал, зови водолазов. Саша взял грифель и быстро начертил на палубе схематический чертеж галеона. Заведите трос под кормовой скос и выведите концы перед бизанью. Молодец, диагональная нагрузка не выдернет трос. Водолазы согласно кивнули кучерявыми головами и полезли в воду. Быстро завели трос, привязали и заполнили воздухом мешки. Но, увы, галеон упорно не хотел всплывать, а мешки кончились. Что делать? У нас осталось хоть что-то, имеющее хорошую плавучесть? Ничего нет, все мешки под водой. Господин, бочки пригодятся? Бочки, конечно, хорошо, только как их засунуть в воду? Зальем водой, а под водой выльем? Нужна вторая дырка с дренажным клапаном. Послушай, Мопти, обратился Саша к старшему водолазу, на твоих кораблях свинца много? «Зачем господину свинец? Обвяжем бочки, привяжем свинец и опустим водолазам». Негры невозмутимо приступили к работе. В воду ушла одна бочка, затем вторая, третья. «Сколько у нас бочек?» «Ты спрашиваешь о бочках с питьевой водой?» «Тоска!» «Этот галеон что, прилип к грунту?» «Хуже будет, если резко всплывет». «Почему?» «Читал, что топляки часто буквально выпрыгивают из воды. Обвязка понтонов рвется, и корабль падает обратно на дно. Этот дубовый сарай не выдержит такой нагрузки». Под водой что-то крякнуло. Затем раздался звук отрывающихся ржавых гаражных ворот. На поверхности воды, в обрамлении мелких воздушных пузырьков, появились черные мешки. Братья непроизвольно встали. Они боялись даже дышать. Столь хлипкой казалась собственная судоподъемная конструкция. Они подняли корабль на 5 метров. Только бы не развалился, только бы не оторвался какой-нибудь трос. Негры продолжали сохранять полное спокойствие. С двух сторон к галеону подошли катамараны с грузовыми стрелами. Водолазам подали корзины, закипела работа. Одновременно спустили водолазов к месту пробоины. Наложили и прибили кусок паруса. До захода солнца успели выгрузить примерно 100 тонн. Маленькие шхуны брали по 10 тонн груза, поэтому считать было просто. Братья всю ночь не могли спать. Все время подскакивали от любого звука. Им казалось, что поднятый корабль вот-вот снова уйдет под воду. Это был не страх лишиться денег, не желание набрать как можно больше золота. Волновались за сам процесс. Они впервые придумали и осуществили подъем затонувшего корабля. Только чернокожие водолазы спали тихо и спокойно. Кто сможет понять, о чем они думают, к чему стремятся? Выгрузка галеона возобновилась с первыми лучами солнца. Корабль медленно поднимался из воды. Постепенно, один за другим, убирали ненужные воздушные мешки. Из деревни привезли насосы для откачки воды. Наконец, парусину придавило к пробоине. Явный признак того, что давление воды снаружи больше, чем изнутри. Немедленно установили насосы и начали откачивать воду. 50-весельный буксир, в кавычках, подал на галеон трос. Бывший утопленник продолжил прерванное плавание. Но это был не конец операции. Негры завели драги и начали тралить место кораблекрушения. Ремарка. Драга. Ящик из тяжелой металлической сетки, одна сторона которого открыта. Применяется для лова моллюсков и прочих обитателей морского дна. Конец ремарки. В результате до конца дня собрали еще более 20 тонн золота, которое рассыпалось во время гибели галеона. Подсчеты, которые сделали помощники Бэби, впечатлили бы любого монарха. С корабля выгрузили 1048 тонн золота. Разные клейма на слитках говорили о том, что груз взят в разных городах. Следовательно, юноши подняли галеон Золотого флота Испании. Негры с утра начали теребить братьев. Они спешили показать еще один корабль. Судя по всему, чернокожим водолазам понравилось работать под водой. Но близнецы пошли к нотариусу. «Чем могу быть полезен господам Скопиным?» «Мы решили создать настоящий банк. Для этого нам нужны специалисты. Почему вы решили обратиться ко мне, а не к своему персоналу?» «Торговый дом и банк не должны быть одним целым. У банка свои задачи, у торгового дома свои. Разумная мысль». «Большинство торговых домов содержит банки как приложение к собственной бухгалтерии». По нашему убеждению, банк главнее торгового дома. Банк держит деньги, с помощью которых торговый дом осуществляет свою деятельность. Вот как? Радикально мыслите, молодые люди. Будет главный офис вашего банка в Амстердаме? Я рад за вас. Такое здравомыслие вызывает уважение. Какой начальный капитал вашего банка? Только в талерах. Более 10 миллионов. Все продажи в Амстердаме без вызова денег в Нассау. Сколько талеров скопилось в Амстердаме? Точных данных нет, но более половины этой суммы. Сегодня подготовлю необходимые документные бумаги. Кстати, среди наших давних клиентов есть некий Патрик Маджоре. Рекомендую. Он банкир? Был банкиром. Родительский банк перешел ему по наследству. Патрик со средним братом взяли свою долю, после чего открыли собственное дело. Он прогорел? Не спешите. Патрик открыл банк на границе Польши и Венгрии, в городе Митра. Город процветал на богатых серебряных рудниках и обещал процветание банку. Но город захватили турки. Они потребовали принять мусульманство? Намного проще. Его лишили имущества. Патрик с семьей бежал к брату в Севилью, где сейчас работает клерком. Круто. Почему не остался со старшим братом? Старший брат обижен разделом имущества. Банк потерял многих клиентов. Приходите вечером, я подготовлю необходимые бумаги. Через год ждите его старшего сына». «Почему через год?» 2 месяца до Амстердама, 2 месяца до Севильи. Если они будут торопиться, что вполне вероятно, ждите через 8 месяцев. У нас есть возможность отправить почту из Санто-Доминго или Пуэрто-Плата. Даже так? У вас есть связь с Эспаньолой? Каким образом? Мы владеем на острове сахарными плантациями и серебряными рудниками. Дела ведет доверенный управляющий.